преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях. Понятия и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях – это предусмотренные нормами главы 23 Уголовного кодекса, статьи с 201 по 204, совершенные с умыслом общественно опасные деяния, направленные против интересов службы в коммерческих и иных некоммерческих организациях, не являющихся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. Видовым объектом являются интересы службы в коммерческих и иных организациях. Под коммерческой организацией следует понимать организацию, юридическое лицо, которое в качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли. Например, хозяйственное товарищество и общество, производственный кооператив, государственное и муниципальное унитарное предприятие. К иным организациям относятся некоммерческие организации, не являющиеся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. Например, потребительский кооператив, общественное объединение или религиозная организация, благотворительные и иные фонды, а также учреждение, которое создается собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Исходя из непосредственного объекта преступлений, предусмотренных главой 23 Уголовного кодекса, их можно разделить на два вида. Преступления против интересов законной службы в коммерческих или иных организациях. Злоупотребление полномочиями, статья 201. Коммерческий подкуп, статья 204. Преступления против интересов законной деятельности частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих частных детективных и охранных служб. Злоупотребление полномочиями, частными нотариусами и аудиторами, статья 202. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб, статья 203. Преступления против интересов законной службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями, статья 201 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства. Если указанное деяние причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. Если же вред причинен интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях. Состав преступления материальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальными целями: извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесение вреда другим лицам. Субъект преступления специальный. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. Согласно примечанию 1 к статье 201, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, постоянно, временно, либо по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Признаком квалифицированного состава, часть 2 статьи 201, является причинение тяжких последствий. Второе. Коммерческий подкуп. Статья 204 Уголовного кодекса. Предмет преступления – деньги, ценные бумаги, иное имущество. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 204, выражается в первое. Незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации имущества за совершение действий, бездействия в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Второе. Незаконном оказании ему услуг имущественного характера за деяние в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Под коммерческой организацией следует понимать организацию, юридическое лицо, которое в качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли, например, хозяйственное товарищество и общество, производственный кооператив, государственное и муниципальное унитарное предприятие. К некоммерческой организации, которая не является органом государственной власти или органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским законодательством относятся потребительский кооператив, общественное объединение или религиозная организация, благотворительные и иные фонды, а также учреждения, которое создается собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной группой образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 204. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204, заключается в первое. Незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции, имущества, за деяние в интересах дающего. Второе. Незаконном пользовании услугами имущественного характера за деяние в интересах дающего. Субъект специальный. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. Лица постоянно, временно, либо по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой или иной организации, независимо от формы собственности, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, а также поверенные, представляющие в соответствии с договором интересы государства в органах управления акционерных обществ, хозяйственных товариществ, часть акций, доли вклады которых закреплена, находится в федеральной собственности, не могут быть признаны должностными лицами и в случае незаконного получения ими ценностей либо пользования услугами за совершение действия, бездействия в интересах дающего в связи с занимаемым служебным положением признаются субъектом преступления, предусмотренного статьей 204. Деяние, предусмотренное частью 3 статьи 204, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с вымогательством предмета подкупа, образует еще один особо квалифицированный состав. Часть 4 статьи 204. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 204, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство, оно добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело. Преступление против интересов законной деятельности частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих частных детективных и охранных служб. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Статья 202 Уголовного кодекса. Основной непосредственный объект – интересы службы, нормальная деятельность частных нотариусов и аудиторов. Дополнительный непосредственный объект – права и законные интересы граждан или организаций, либо охраняемые законом интересы общества или государства. Объективная сторона заключается в использовании частным нотариусом или аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности. Вид состава материальный. Обязательный признак объективной стороны – причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целями извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам. Субъект специальный – частный нотариус или частный аудитор. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица, образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 202. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Статья 203 Уголовного кодекса. Основной непосредственный объект – интересы службы, нормальная деятельность частной охранной или детективной службы. Дополнительный объект – здоровье человека. Объективная сторона выражается в превышении виновными полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности. Если это деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения. Вид основного состава преступления – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный, руководитель или служащий частной охранной или детективной службы. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 203. Вид квалифицированного состава материальный. К тяжким последствиям относится, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью.